Мы продолжаем изучение Нагорной проповеди Иисуса. После обличения и осуждения лжепророков Иисус начинает разговор об истинном и ложном исповедании веры. Ложное исповедание. Евангелие от Матфея, 7 глава, с 21 по 23 стих. Иисус перечисляет определенные условия, которые необходимо исполнить тем, кто желает войти в Царство Божие. Он говорит: «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Иисус обращается здесь непосредственно к религиозным лидерам и им подобным, объявляющим себя хранителями Слова Божьего, но не знающими самого Господа и не принявшими Иисуса в то самое время, когда Он жил и учил среди них. Многие скажут мне в тот день, когда каждый предстанет на суд пред Богом и понесет ответ за то, как он жил, и за то, принял ли он или отверг Иисуса Христа: «Господи, Господи, не Твоей волей имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Такого рода вероисповедание ложное, говорит Иисус. Эти люди никогда не поверили в Меня по-настоящему для жизни вечной, никогда не следовали за Мной, как Мои ученики. Потому что, хотя они и думали, что делали добрые дела во имя Мое, Я, тем не менее, говорит Иисус, не знаю их, как Мой народ. Иоанн Креститель как-то раз сказал одним из таковых: «Сотворите же достойные плоды покаяния. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Луки 3, 8-9. Иисус называет таких «делающие беззаконие» и выносит им приговор: «Отойдите от Меня». Иисус также сказал о таких: «Приближаются ко Мне люди сии устами своими и чтут Меня языком. Сердце же их далеко отстоит от Меня». Урок здесь заключается в том, что мы также можем оказаться за воротами Его Царствия, потому что мы, подобно тем лжепророкам, приближались к Богу только своими устами, но так и не познали Его для обретения вечной жизни. В разговоре с одним из Своих будущих учеников, Никодимом, Иисус как-то сказал: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Людям Своих дней Иисус сказал: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Иисус имел в виду под этим, что лицемерие и грех людей станут преградой на их пути в Царство Божье. И сегодня многие люди позволяют таким вещам заслонять от них благословение познания Иисуса Христа как Спасителя и Господа в этой жизни и в грядущей жизни вечности. Давайте отнесемся со всей серьезностью к предостережению нашего Господа Иисуса Христа. Два строителя. 7 глава, с 24 по 27 стих. Лука описывает этот эпизод в своем Евангелии, приводит следующие слова Иисуса: «Что вы зовете Меня, Господи, Господи, и не делаете того, что Я говорю?» Как мы только что видели в Евангелии от Матфея, были люди, которые называли себя Его именем и делали вид, как будто они следовали за Ним, тогда как в действительности они не принимали Его слова. Иисус продолжает: «Всякого, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». И далее, в качестве контраста, Иисус приводит в пример другого строителя. «А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподоблю человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на тот дом, и он упал, и было падение его великое». Иисус часто делает такие сравнения между различными людьми или вещами. Незадолго до этого он говорил о двух различных воротах, узких и широких, и о двух дорогах, тесной и просторной. Здесь он показывает два вида слушателей – тех, которые не только слушают, но и исполняют его слово, и тех, кто слушает его слово, но не исполняет. Каждый знает, что здание нуждается в прочном основании, чтобы оно смогло устоять во время бури. Всякий, кто строит дом на песке, совершает глупость, ибо он подвергает себя опасности потерять все во время бури. В духовном плане Иисус старается донести до сознания своих слушателей идею о необходимости готовить себя к вечности, созидая на прочном основании, которым является Он Сам и Его Слово спасения и вечной жизни. А те, кто проводит свою жизнь в погоне за земными сокровищами и удовольствиями, не сможет устоять, когда придут испытания, так как у них не будет основания веры и доверия к Богу. Строить на камне труднее, чем строить на песке. Но трудный путь – это лучший путь. Христианскую жизнь вести нелегко, потому что она требует постоянного доверия к Богу, постоянной надежды на Его помощь, полной отдачи и зависимости от Него и Его Слова. Если основанием жизни является Христос и Его учение, верующий никогда не поколеблется в жизненных бурях и испытаниях, ибо он строит свой дом на прочном камне. Действие проповеди на слушателей. 7 глава, с 28 по 29 стих. «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». Мы сейчас подошли к концу трех глав, составляющих Нагорную проповедь, что Матфей по вдохновению Святого Духа относит к учениям Иисуса Христа о Царстве Божьем. Мы также подошли к поворотному моменту в Евангелии от Матфея, начинающемуся с фразы «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его». Матфей пользуется этой же самой фразой в своем Евангелии 5 раз. Эта фраза заканчивается словами, что народ с радостью принимал учение Христа, и все дивились тому, что он учил, как власть имеющий. Они не привыкли слышать учение такого рода от своих религиозных лидеров, которые могли только повторять свои собственные законы и обычаи, изобретенные людьми. Иисус обнажил слабость учения фарисеев, книжников и религиозных лидеров Израиля. Он обвинил их в лицемерии, потому что они не исполняли того, что проповедовали, а то, что они проповедовали, не было истинным Словом Божьим для народа. Он сказал о них, что если люди не будут жить более праведно, чем эти религиозные лидеры с их учением, они не смогут войти в Царствие Божье. Фарисеи и книжники учили народ своему собственному толкованию закона Моисея, добавляя много устных и писанных законов и обычаев к Божьему Слову, к Писанию. Они не могли учить о правде Божьей, любви к человеку, о его сострадании к ним, о его желании простить их грехи и преобразовать их жизни. В их учении не было силы, которая исходила от учений Господа Иисуса Христа. Его люди слушали охотно и с радостью, и многие поверили Его Слову и приняли Его. Да будет на то воля Божья, чтобы люди и сегодня также поверили в Господа Иисуса Христа, который по-прежнему говорит, как власть имеющий, и который прощает раскающегося грешника.